каждый из нас знал, что у нас есть время опоздать и опоздать еще, но выйти к победе в срок. Каждый знал, что пора занять место, но в кодексе чести считалось существенным не приходить на урок. И только когда кто-то вышел вперед, и за столько лет никто не вспомнил о нем. Тогда на углу всех улиц, свято забыв, что кто-то смотрит нам вслед. И все пути начинались от наших дверей, но мы только вышли, чтобы стрельнуть сигарет. И эта долгая ночь была впереди, и я был уверен, что мы никогда не уснем. Но знаешь, небо становится ближе с каждым днем. Смотрела, когда восход встал между нами стеной. Знала ли ты, когда ты взяла мою руку, что это случится со мной? Пепел твоих сигарет — это пепел империи, и это может случиться с тобой. Но голоса тех богов, что верят в тебя, еще звучат, хотя ты держал на подъем.